Часть вторая. И ад следовал за ним. Глава восьмая. Все, что мне нужно, это больше патронов. Джип ощутимо тряхнуло, когда тот перескочил через очередную воронку с оплавленными краями и приземлился на ее противоположной стороне. Все пространство вдоль дороги представляло собой одно сплошное поле боя. Следы от попаданий систем залпового огня были щедро рассыпаны вокруг, превратив заросшие бурьяном пустыри в подобие лунного ландшафта. Асфальт пустого шоссе был изрезан трещинами и глубокими выбоинами, ржавые отбойники погнуло или смяло ударными волнами. Вдалеке у кромки леса промелькнула заброшенная деревня, превращенная в одно большое пепелище. Остатки деревянных срубов все еще тлели, и в небо поднималось облако сизого дыма. «А вот же чертовы психи!» — прошептал Свистунов, глядя в окно. «Зачем было обстреливать эти места? Здесь же даже никто не живет!» «Работа по тактике выжженной земли», — откликнулся, не оборачиваясь, Гахет. «Они хотели убедиться, что убьют всех и что сюда уже больше никогда никто не вернется». Мужчина в пиджаке сидел на переднем пассажирском сиденье, предоставив вести машину одному из бойцов «Феникса». Еще один наемник стоял за пулеметом в раскрытом люке. При каждом повороте кобура с пистолетом на его поясе покачивалась перед лицом Нестерова. Роман не обращал на это внимания, смотря куда-то в пустоту. Его взгляд был отсутствующим, словно мыслями сталкер находился сейчас далеко отсюда. «Эй, Эхо, ты как?» — осведомился Владимир, положив руку на плечо друга. «Не дергай его сейчас», — негромко посоветовал Шекспир, покачав головой. «Дай ему немного прийти в себя». Свистунов помедлил, затем, кивнув, отстранился. На некоторое время в салоне воцарилась тишина, нарушаемая лишь низким гулом двигателя да слабым попискиванием встроенного детектора аномалий. Водитель, повернув руль, объехал опрокинувшийся лежащий поперек дороги грузовик. Почерневший остов все еще чадил, задняя часть кузова была изуродована до неузнаваемости. В кабине виднелись два обгоревших трупа, один из них завалился лицом на приборную панель, а второй разинул рот в беззвучном крике. Владимир проводил взглядом машину, уничтоженную попаданием ракеты, и, обернувшись, вновь нарушил молчание. «Так что нам все-таки нужно от Сен-Симона?» — спросил Свистунов. «Оружия у нас вроде достаточно, а больше он ничем на периферии не занимается». «У нас достаточно оружия, но острая нехватка тех, кто может его держать», — заметил Шекспир, подняв глаза от карты местности, разложенной на коленях. «А без людей даже самый лучший автомат — это просто кусок железа». «Олег Александрович прав», — подтвердил Гахет, все так же глядя вперед на дорогу. «Именно поэтому нам и приходится воспользоваться столь ненадежными помощниками, как сталкеры с периферии. Мы попытаемся подкупить Сен-Симона, чтобы он убедил местных ходоков принять участие в штурме оперативного штаба ЦАЯ Московской зоны, где обсидиан в настоящий момент держит свою установку. А для этого боя нам потребуется много пушечного мяса». Владимир моргнул, переваривая услышанное. «Мы что, просто бросим этих людей вперед на пули обсидиана, а когда у ублюдков в черном закончатся патроны, пройдем прямо по трупам к ним в логово?» Наконец выдохнул он. Немного поэтичное описание, но да. Это главная идея. Пока люди Сен-Симона будут отвлекать огонь на себя, небольшой ударный отряд проникнет в центр и уничтожит установку. «Вот же черт», — пробормотал Свистунов. «Как-то это гадко. Мы ведь фактически жертвуем этими людьми без их согласия. Ради спасения цивилизации и выживания всего человечества это вполне приемлемая цена», — кивнул Гахет. «Это и без того гораздо лучше, чем заслуживает это отребье», — пробормотал Шекспир, продолжающий делать пометки маркером на карте. «Ни одного невиновного там все равно нет». Владимир покачал головой и посмотрел на Романа. «Эх, а ты что думаешь?» Нестеров пожал плечами. «Если это даст мне шанс порезать на мелкие кусочки того подонка, что убил Аню, то я в деле», — бесцветным голосом произнес Роман. Владимир хотел было что-то возразить, но лишь махнул рукой. «Ладно, и как же мы это сделаем?» — помолчав, спросил он. «Не уверен, что Сен-Симона заинтересуют деньги, а других рычагов воздействия в данной ситуации я не вижу. На ваши особые полномочия ему чихать, попытаетесь угрожать, и вас мигом выставят за ворота. Это еще в лучшем случае». Гахет ухмыльнулся, эта ухмылка вышла больше похожей на хищный оскал. «Сен-Симон уже на крючке», — сообщил он. «Поскольку у меня есть то, что ему нужно как воздух, я предложил ему не деньги, а нечто гораздо более ценное». «И что же это?» — нехотя осведомился Владимир. У дочери Алексея Сидренко, более известного на периферии как Сен-Симон, рак мозга. Мы предложили ему помочь найти артефакт, способный с этим справиться», — пояснил Шекспир. «И как мы это сделаем? Никто не знает, где и когда он может появиться. Ближайшая к нам аномалия, способная породить такой аноп, может находиться на другом конце земного шара», — ответил Владимир. «Если бы было иначе, то такие арты не стоили бы как остров среднего размера на Багамах». «Вот это как раз не проблема, сталкер Гольф», — усмехнулся Гахет. «Мы знаем, где находится полностью сформированный алтарь. Осталось лишь его достать, и для этого мне нужны вы вместе с господином Нестеровым. Или же вы думаете, что я спас вас из санатория только из альтруистских соображений?» Владимир промолчал. Еще через полчаса езды по разбитой бетонной дороге, прыжков по ухабам и напряженного молчания, автоколонна остановилась возле бывших армейских складов. После расширения зоны и превращения Москвы в аномальную территорию военные отсюда съехали, и вместо них пустующие ангары и подземные бункеры заняли совсем другие люди. Проскрежетав колесами по сухой грязи, машины остановились перед тяжелыми раздвижными воротами, укрепленными дополнительными листами брони. Раскрыв дверь и выбравшись наружу, Владимир охнул от боли в затекших ногах и, разогнув спину, огляделся. Он помнил это место совсем другим. С распахнутыми настежь створками ворот, яркими лампочками гирлянд, оплетающих высокие опоры сторожевых вышек, и громкой музыкой, доносящейся из раскрытых дверей большого бункера. Теперь же вотчина Сен-Симона, снабжавшего оружием всех сталкеров московской зоны, была мрачной и тихой. Только с лязгом развернулись две автоматические турели, висящие над воротами. Раньше, сколько Свистунов себя помнил, они всегда были отключены. Красные лучи ЛЦУ скользнули по земле и замерли, взяв на прицел автомобиль «Феникса». Вылезший из первого джипа Гахет сложил ладони рупором и неожиданно для всех заорал. «Сова, открываем ли, медведь пришел!» Над дорогой повисла гулкая тишина, а затем за ограждением парапета, выступающего над воротами, поднялись фигуры в темном камуфляже. Один из сталкеров закинул на плечо автомат и поднял забрал тяжелого шлема наподобие тех, что до появления экзоскелетов носили бойцы спецназа. Лицо мужчины, покрытое сеткой характерных шрамов, оставленных аномалией бритва, исказилось в чем-то, что должно было быть улыбкой. «Гахет, ты что ли?» — человек изумленно покачал головой. «Смотри-ка, жив курилка. А мы уж думали, все, сгинул наш моднявый пиджачок вместе со своими фиолетовыми пацанчиками в этой чертовой кутерьме». «Хе, как говорится, не дождетесь. Давай, песчаник, открывай ворота, с боссом твоим говорить буду». «С боссом? Ну, это можно». Названный песчаником, командир сталкеров потер шею. «Ты у нас все-таки клиент постоянный, к тебе доверие есть. Даже в такие, темные времена. Только это, пусть твои волынами особо не машут, а то мы тут на нервах все после вчерашнего. Народ может и психануть». «Заметано», — крикнул Гахет, а затем обернулся на своих телохранителей. «Вы двое останетесь тут с остальными. Эхо, Гольф, вы со мной. Шек, сдавай с нами, мне нужен представитель местной власти». Шекспир негромко выругался и, пробормотав, «меня тут вообще в грош не ставят», присоединился к небольшому отряду. Стоявшие на парапете охранники скрылись за ограждением. Где-то загудел бензиновый генератор, раздался протяжный скрип, и тяжелые ворота поползли в сторону. Справа от них по приставной лестнице соскользнул вниз песчаник. Крепкого вида мужчина был одет в поношенную горку с дополнительным обвесом из контейнеров для артефактов. В руках он держал не менее побитый жизнью автомат Калашникова, которому вместо линзы оптического прицела был приделан кусок ярко-красного стекла. Подойдя ближе, Владимир понял, что это не стекло, а фрагмент какого-то артефакта. Повернувшись к вновь прибывшим, песчаник обменялся с Гахетом рукопожатием и оценивающе взглянул на Романа с Владимиром. «Соболезную», — наконец произнес он, наградив сталкеров коротким кивком. «Мы же в курсе про вашу базу и Рене. Жалко Декарта, крепкий был старикан, и девчонку твою тоже жалко». Он посмотрел на Романа, затем положил руку ему на плечо. «Утешься тем, что она уже в лучшем мире, и ей, в отличие от нас, не нужно расхлебывать все это дерьмо». Не сказав больше ни слова, песчаник махнул рукой, мол, давайте за мной, и, развернувшись, зашагал вниз по лестнице, виднеющейся за открытыми дверями утопленного в землю бетонного бункера. «Пошли, чего стоим?» — поторопил сталкеров Гахет и первым направился следом за песчаником. Переглянувшись, Роман с Владимиром присоединились к нему. Внутри их встретили спертый тяжелый воздух, с трудом перегоняемый по подземному комплексу старой вентиляционной системой. тусклый свет забранных решетками круглых ламп, покачивающихся под потолком, и бесконечно долгий спуск по крутой бетонной лестнице. И снова Владимир поймал себя на том, как все здесь изменилось. Со стен исчезли яркие плакаты и баннеры, их заменили свежие пулевые отверстия и следы от огня. Похоже, что кто бы ни штурмовал склады, он сумел прорваться даже сюда. Чуть подстав от их провожатого, Гахет слегка обернулся к сталкерам. Да, еще кое-что. Не дергайтесь насчет того, что будет говорить Сен-Симон. Он может кабениться, корчиться, пыжиться, но он уже согласен. Он лишь хочет посмотреть команду, которая пойдет за Артом. Я сказал ему, что вы лучшие, и я думаю, он в это верит. По крайней мере, он очень хочет в это верить, ведь на кону жизнь его дочери. А я хочу верить в это не меньше, потому что без его людей нам будет ой как непросто справиться с головорезами обсидиана. Когда отряд достиг нижнего пролета лестницы, Владимир наконец увидел, что именно остановил нападавших. Весь небольшой предбанник, за которым и начинался подземный арсенал Сен-Симона, был залит засохшей кровью, а громадная бронированная дверь, обычно распахнутая настежь, закрыта. По центру в ней торчал ствол шестиствольного пулемета, встроенного местными умельцами в качестве последней линии обороны. Он, по-видимому, и спас жизни предприимчивого торговца и его охраны. Неизвестно, сколько фанатичных адептов полегли здесь под непрекращающийся рев роторной пушки и отблески пламени под низким потолком. Люди Сен-Симона уже выбросили тела, но не потрудились очистить заляпанные кровью пол и стены. Владимир поморщился, почувствовав, что подошвы ботинок липнут к полу. «Сюда, пожалуйста», — проворчал песчаник, нагибая голову, чтобы не удариться о низкий дверной косяк. Владимир протиснулся следом за ним и огляделся. По крайней мере, в этой комнате, на первый взгляд, ничего не изменилось. Все так же по ту сторону крепкой решетки расположились стеллажи с оружием и амуницией. Все так же за столом с ноутбуком сидел заплывший жиром лысеющий торгаш в своей неизменной засальной жилетке. Правда, теперь вместе с ним там расположились и двое охранников в экзоскелетах, на фоне которых Сен-Симон казался крошечным и жалким. При виде сталкеров он слегка подался вперед, и его маленькие глазки оценивающе запрыгали с Нестерова на Свистунова и обратно. Наконец он как-то натужно улыбнулся и откинулся в кресле, делая вошедшим приглашающий жест рукой. «А, так вот кого ты привел мне, Гахет. Ну что же, вести разносятся быстро, так что, похоже, я вижу перед собой пепел декартовых координат». Гахет ухмыльнулся одними губами. Ее взгляд оставался ледяным. «Я решил, что это будет наилучшим вариантом из всех доступных. Уверен, что вы сами знакомы со сталкерами Эхо и Гольфом и осведомлены об их талантах в деле поиска различных аномальных объектов». Сен-Симон лишь покачал головой, но затем нажал на какую-то кнопку под столом, и решетчатая дверь справа от него медленно со скрежетом отъехала в сторону. «Да, разумеется, я знаком с обоими и знаю, на что они способны. Ну ладно, проходите, раз уж пришли. Давайте поговорим о наших делах». «Даже удивительно, что он так быстро согласился», — произнес Владимир, снимая с полки громоздкий боевой дробовик и взвешивая оружие в руках. «Я думал, этому пиджаку Гахету придется его дольше уламывать». Роман в ответ только пожал плечами. «Его дочь неизлечимо больна, и этот артефакт для нее, возможно, последняя надежда на выздоровление. Чего бы ты ни сделал для своего ребенка». «Тоже верно», — пробормотал Свистунов, кладя дробовик на место. Сталкеры стояли посреди любезно открытого для них Сен-Симоном оружейного склада и выбирали экипировку для предстоящей вылазки в зону. «Только вот в таком рубище, как ваше, я вас в центр города не отправлю. Идите в арсенал и найдите себе что-нибудь поприличнее. И не волнуйтесь, сегодня все за счет заведения», — с не очень обнадеживающей ухмылкой сообщил им Гахет. С этого момента Роман бесцельно бродил между стеллажей, блуждающим взглядом скользя по нагромождению оружия и амуниции. Иногда сталкер закрывал глаза и проводил пальцами по тому или иному предмету, но затем лишь разочарованно качал головой и вновь возвращался к бесплодным поискам чего-то, известного ему одному. «Эх, а помнишь, как мы представляли, что нам удалось сюда проникнуть, и мы можем бесплатно взять только одну вещь? И мы до хрипоты спорили, что из всего богатства Сен-Симона нам бы пригодилось больше всего?» «Помню», — не оборачиваясь, кивнул Роман. «И вот мы действительно здесь, можем выбрать все, что душе угодно, а брать-то на самом деле как-то и нечего. Ну вот разве что...» Владимир снял с крепления пистолет-пулемет АУК и взглянул в прицел. Красная точка ЛЦУ заплясала по противоположной стене. Сталкер несколько раз развернулся, вскидывая и опуская оружие, чтобы проверить баланс и вес. «Всегда хотел одну из этих штук», — признался он. затем, вздохнув, повесил обратно. Но ведь к ней же, черт возьми, надо будет привыкать, пристреливать ее. А у нас сейчас на это времени нет от слова совсем. Так что пойду я на ворогов, видимо, как обычно, с дробовиком да с мачете. Воин зоны, мля. Роман лишь пожал плечами в ответ, игнорируя безостановочный поток слов, который теперь Свистунов изливал за них обоих. Еще раз оглядевшись, Нестеров замер, а затем уверенным шагом направился в дальний угол арсенала. Владимир тем временем, продолжая что-то говорить, наклонился вперед и извлек из-под одного из верстаков железный кейс. Раскрыв его, сталкер моргнул, а затем, расплывшись в дикой улыбке, достал упаковку взрывчатки С-4 с таймером и дистанционный взрыватель. «Эхо, гляди, чего я нашел!» — возбужденно сообщил он, демонстрируя другу бомбу. «Вот это я, пожалуй, точно возьму. Сможем где-нибудь оставить обсидиановским ублюдкам подарочек, который они долго не забудут». Свистунов принялся радостно упихивать находку в свой рюкзак, раздвигая лежащие на дне контейнеры для артефактов и аптечки. «А, и еще кое-что. Если увидишь там где-нибудь пистолет с глушителем, скажи мне», — попросил сталкер, не поднимая головы от своей сумки. «Никогда не знаешь, когда придется что-нибудь сделать чисто по стелсу». Роман не ответил, и Владимир, подняв взгляд, посмотрел на Нестерова, все так же стоящего в углу и глядящего прямо перед собой. «Эхо, а ты что, ничего брать не будешь?» Владимир, оставив свой рюкзак, шагнул ближе. Послышался недобрый смешок, и Нестеров, водрузив на стол металлический ящик с предупреждающими маркировками, откинул его крышку. Внутри аккуратными рядами лежали одинаковые красные коробочки, запечатанные в прозрачную пленку. «Мне отсюда ничего и не нужно. Меня устраивает мой древний пристрельный автомат и камуфла. Все, что мне надо, это больше патронов. А еще новый тугой бронежилет и боевые стимуляторы, чтобы боль в моем чертовом поломанном ребре не прикончила меня раньше, чем я сам прикончу моего ублюдочного братца и всех до единого его адептов-психопатов». Роман закинул автомат на плечо и обернулся на Владимира. Его глаза горели злым, мрачным огнем. «И вот тогда, когда все закончится и, сука, Паша испустит из своей изуродованной хари последний вздох, мне и самому можно будет спокойно умереть».